Хэймэм, нахмурился он, шрамик тот еще, а вода следов не оставляет, а бытовым прибором такое не оставишь, и чувствуется там что-то такое, мерзкое, что, без понятия, но удалять надо, будет больно, за столько лет он буквально врос в кожу, директор говорил, что его нельзя убрать, подал голос Поттер, много ваш директор понимает, раздраженно отмахнулся ниндзя, узнаем, что это у тебя за дрянь и сведем, будет интересно, мысленно оскалился крюкохват, уже несколько часов о странной сереброволосой компании не было ни слуху, ни духу, гоблины наотрез отказывались рассказывать о них и тем более пускать посторонних к ним, авроры бесились, но сделать так ничего и не смогли, Билл, наблюдавший за этим цирком, про себя усмехался, гоблины народ упрямый, хотя его тоже заинтересовала пришедшая пятерка. Дамблдор, сидя у себя в кабинете, задумчиво смотрел в окно. Все шло по плану, Том возродился, осталось лишь уничтожить его. А Гарри, что ж, всем приходится жертвовать. Из раздумий его вырвал голос Шиклбалта из камина. Дамблдор, у меня новости. Кингсли, мальчик мой, в чем дело? Дружелюбно отозвался директор. Я только из Гринготтса вернулся. Дамблдор, сегодня утром туда пришло пятеро молодых людей. Непонятно, кто они и откуда, но их к себе директор банка звал. Эти коротышки никого из нас не пропустили. Странно, можешь их описать? Ну, один из них маг, одетый во все зеленое. А остальные? Ну, они высокие, восточной наружности, явно имеют бойцовскую выучку, учитывая, как они ходят, одеты в черные костюмы из кожи. Тут подумаешь, что они из мира маглов явились, вот только держались они все очень уверенно, будто не в первый раз приходят в магический мир. Наверняка иностранцы. Все они, как ни странно, седые. И трое из них были вооружены. Насколько знаю, в Гринготтсе нельзя пользоваться палочками, гоблины этого не любят. Старик задумчиво погладил бороду. Какие к Моргане палочки, Альбус? Рассердился чернокожий аврор, отчего Дамблдор подавился лимонной долькой, которую сунул в рот. Один из тех типов, широкоплечий такой шкаф, носил на спине здоровенный двуручный меч длиной почти с мой рост. Девчонка тоже имела на спине меч, только короткий и заметно тонкий, такими вроде в восточных странах сражаются, а вторая девка носила на себе две пары магловских пистолетов с лезвиями. Наличие палочки можно было заподозрить только у мага в зеленом. Последний вообще был без оружия, только это не успокаивает. Скорее всего, они боевые маги. Боевые маги, откашлившись, переспросил директор. Да, и они явно не боялись наличия авроров и не скрывались. Что делать, Альбус? Это плохо, подумал старик. Они могут нарушить все мои планы. Чего им не сидится у себя дома на востоке? А если ими заинтересуется Том, держи себя в руках, пока неизвестно, что они здесь делают. Будем наблюдать. Ладно. Камин погас. Дамблдор устало откинулся в кресле и потер глаза. Мало ему было ругани с Фаджем после окончания турнира, так еще и пятеро неизвестных магов заставляли волноваться и строить предположения. Как бы их увидеть? Подумал он. Кто они вообще такие? Либо они подспорье для нас, либо будущие враги. Лучше бы первые. Глава 6. Очищение. Хранители проторчали в Гринготтсе почти весь день. Первым делом с Гарри сняли все ограничители. Юношу во время ритуала выкручивало от боли, в конце он банально вырубился. Когда он очнулся, Слизерин дал ему выпить какое-то зелье, от которого его глаза пронзила острая боль. Однако спустя 10 минут оказалось, что его зрение пришло в норму и очки ему теперь не были нужны. Более того, его и без того изумрудные глаза стали ярче, а зрачок вытянулся в змеиный. Это из-за наследия нагов, пояснил Салазар. Со временем научишься прятать эту особенность и превращаться по собственному желанию. И я буду похож на Волдеморта. Поттера передернуло. Отнюдь. Он больше похож на недоразвитого нога, чем на полноценного. Отозвался Сосаяки. Видимо, напортачил со своим ритуалом. Мало того, что сам происходит из рода Слизеринов, так еще и кровь для возрождения была взята у потомка Слизерина. Вроде бы и должно было быть хорошо, а нет, родственников, пусть и из категории седьмая вода на киселе, в таких делах нельзя использовать. Вполне возможно, что из тебя получится Накс вполне себе человеческим лицом, добавила Цури. Братцы, может и Шасса подключить, он ведь Нак, может тогда вообще весь перекресток созвать, фыркнул Бару. Среди нас ведь есть и драу, и русалки, и орки, и драконы. Хоть бестиарий составляй, у меня вполне себе пробужденное наследие нога», — хмыкнул Салазар. «Отсюда и знание серпентарга. В Индии есть целая община таких магов. А вот с наследием темных эльфов я не знаю, что делать. Скорее всего инак получится, необычным». «Опять отличился», — буркнул Гарри, вызвав смешки хранителей. «Что?» — точно такую же фразу произносит Саяки, когда с ним происходит что-то из ряда вон выходящее, — объяснил Сишин. «Только она еще и нецензурной лексикой сопровождается. А ты ругаешься матом? Нет, ну хоть кто-то приличный», — выдохнул Поттер, а Сей прыснул со смеху, прикрыв рот ладонью и косясь на остальных. «Это не значит, что я не понимаю смысла этих слов. Да-да, мы все бяки, один братик у нас ангелочек», — протянулся Саяки. «Но он действительно никогда не ругается, как пьяный сапожник, даже если его сильно разозлить. Ну сломает пару костей, делов-то. Короче, что у нас дальше по списку? Блоки сняты, зрение исправлено. Организм от остатков зелий почистим уже в замке. Все равно из-за ядреной смеси из слез феникса и яда Василиска там все через пень-колоду работает. Шрам», — напомнил ему голубоглазый. «Точно», — кивнул младший Сейкацу. «Нус, герой магического мира, пошли избавляться от украшения. Посмотрим, что за сувенир тебе оставил Волдемарт». Нецензурная лексика на японском языке ясно дала понять, что Сасаяки недоволен результатами подробного обследования. Они на пару с сестрой провели подробное сканирование магической ауры Гарри и определили природу его шрама на лбу. Оказалось, что это вместилище осколка души, чьей, догадаться нетрудно. Салазар, услышав результат, захотел побиться головой об стену. Как домовой эльф, он знал, что такое крестражей, чем чревато создание больше двух вместилищ. «Бару, дуй на перекресток и прихвати кристалл духа», — приказным тоном бросил серебряный демон. «Он нам понадобится в процессе извлечения. Теперь понятно, почему этого психа должен убить именно Гарри. Во мне часть души Волдемарта», — в шоке прошептал брюнет, сев на пол. «Именно», — кивнул Сасаяки. «В то, что Дамблдор не знал об этом, я не поверю ни на йоту, ему же не 10 лет. Умно выставить против главного гада его же слабое место, чтобы он сам себя убил. А чтобы это произошло с гарантией, лучше, чтобы это самое слабое место оказалось магом-недоучкой. Эй, а то я не прав. Прекратите», — вмешался Сишин. «Саяки, что еще вы узнали?» «Присутствует ментальная привязка, шрам-то на лбу, а не на ноге. Ментальные щиты хоть и есть, но слабые, усиливать надо. Могу сам установить дополнительную защиту, могу научить защищать разум, мне все равно», — пожал тот плечами. «Бару, какого хаты еще здесь?» — рявкнул он. «Чего орать, иду я, иду», — буркнул мечник и исчез порталом. Вернулся он спустя 10 минут. За это время Цури телепортировалась в замок и принесла Гарри поесть. Самим хранителям пища была не нужна, их искусственные тела воспроизводили лишь такие функции, как физическая боль, кровотечение, рефлексы в бою, усталость и отрицательные реакции. У того же Сасаяки осталась сильная аллергия на спирт, а Сишин по-прежнему покрывался сыпью, когда съедал какой-нибудь цитрус. Сон к ним приходил лишь когда они от нечего делать засыпали или истратили ресурсы тел, а не каждую ночь, а пищеварительная система запускалась только в случае приема пищи. Таким образом они не нуждались во сне и пище, если только не запускали процесс. «Как все прошло?» — поинтересовался Саяки у Бару, забрав кристалл. «Да там такой мат стоял, когда я объяснил причину, по которой нам понадобилась ловушка для духов», — усмехнулся тот. «Нам дают карт-бланш по отношению к Волдемарту. Отлично, теперь можно извлечь эту гадость из головы Гарри». Так больно Поттеру еще не было. Сасаяки буквально отдирал от него кусок души Риддла, ругая бестолковых людей за то, что не обследовали ребенка на предмет неучтенных меток на теле, а просто подбросили на порог. Крестраж слишком крепко врос за столько лет. Цури и Бару посылали в тело Гриффиндорца целебную энергию, а Саяки вытягивал крестраж. Со стороны это выглядело так, будто он светящийся сиреневым свечением рукой тянет черное щупальце. Как только он его вытянул, Сишин поднес к уродливому сгустку густого тумана кристаллу духа. Осколок души с пронзительным воплем всосался в камень, а Саяки брезгливо отряхнул руки. «Фу», — скривился он. «Заспиртованные в банках органы в папиной лаборатории то выглядят эстетичнее. Я бы поспорил», — пробормотал Сей, спрятав кристалл. Гарри находился в полубессознательном состоянии, так что из ритуального зала его уносили. Шрама на его лбу больше не наблюдалось. А в это же время в поместье Малфоев темный лорд стонал от боли, лежа на полу. Он не мог понять, что только что произошло и откуда взялась эта боль, будто в мозг вонзились тысячи иголок. И что делать дальше? Поинтересовалась Цури, положив Поттеру на лоб влажное полотенце. Не мешало бы собрать все его части души, а там посмотрим. Хотя леди смерть его заждалась, ответил парень. Что еще? Нужно как-нибудь установить наблюдение за Волдемортом и Дамблдором. Это их война в песочнице портит завесу. А также нужно заняться Гарри, добавил Сей. Мы его очистили, но теперь необходимо его обучать. А это надолго. Делать нечего, будем устанавливать барьер мертвого времени. Вздохнулся Саяки. Что за барьер? Слабо поинтересовался брюнет. В пределах этого барьера ты можешь обучаться годами, а за его пределами пройдет лишь месяц-другой, объяснила целительница. Правда, выглядеть старше ты от этого не будешь, а установка барьера вокруг замка выпьет из нас очень много сил, отсыпаться будем долго. Пробовали уже, знаем, заклинание очень энергоемкое, будешь наверстывать упущенное за 4 года учебы в Хогвартсе. Саяки расплылся в улыбке Фредди Крюгера, отчего Гарри сглотнул, чувствуя, что легко ему не будет, халява закончилась, а умной Гермионы рядом не будет, чтобы списать. Распрощавшись с Крюкохватом, хранители, прихватив Поттера, открыли портал в замок и шагнули в него. «Эх, вот это магия!» – подумал гоблин, как только портал закрылся. Глава 7. Спарринг. В замке слизеринов хранители отправили Гарри отсыпаться, а сами занялись составлением планов обучения и дальнейших действий. Салазар отправился в лабораторию готовить очищающие и укрепляющие зелья. Серебряный квартет, решив свои вопросы, спустился в подвал. Ребята встали вокруг родового камня. Каждый из них стал посылать магическую энергию из правой руки и шептать заклинание на эльфийском языке. Над камнем стала образовываться серебристая прозрачная сфера. Медленное сжатие кисти в кулак, резкое разжатие, и сфера взорвалась, высасывая магию из всей четверки и окружив замок прозрачным куполом. Вся четверка без сознания рухнула на пол, домовики перенесли их в комнаты. Ребята проспали почти до обеда. «Уф, никогда к этому не привыкну», – пробормотал Бару, потирая глаза и широко зевая. Встав, отправился к остальным. Через полчаса все четверо сидели в изумрудной гостиной, куда вскоре пришел Гарри. Выглядел он намного лучше, чем вчера. «С добрым утром», – поздоровался юноша. «Скорее уже день», — вяло отозвался Сей и наколдовал Тимпус. «Ну да, верно, никогда не видел, как кто-то использует бесполочковую магию, причем невербально и так лениво». Поттер сел на подлокотник кресла. «Вы будто привыкли. Так мы ведь не совсем вписываемся в ваш мир», — отозвалась девушка. «Мы намного сильнее местных магов. Я уже молчу о том, что помимо магии мы пользуемся оружием. Не удивлюсь, если нас из-за этого захотят уничтожить, очернить или подчинить». «Ага, сейчас, хрен им», — фыркнулся Саяки. «Ручного хранителя завеса им тем более не видать, как своих ушей. Как, кстати, самочувствие? Лорд Слизерин споил мне адское количество зелий», — поморщился брюнет. «Но мне намного легче и думается ясно. Ничего удивительного, если вспомнить, какой у тебя там в крови коктейль плавал», — хмыкнула Цури. «Да и крестраж тебе давил на голову. А как вы сражаетесь?» — внезапно спросил Гарри. Четверка переглянулась. «Спарринг», — первым тишину нарушил Сишин. «Кого выбираешь противником?» — беззаботно спросил Саяки. «Я и ты. Тогда вперед в тренировочную». Гарри, Бару, Цури и выбравшийся из лаборатории Салазар стояли в стороне и наблюдали за братьями. Длинноволосый снял с бедер пистолеты, которые через секунду стали напоминать короткие мечи, а разноглазый просто выставил в сторону правую руку. В ней спустя мгновение из черного дымка материализовался довольно длинный тонкий клинок, похожий на катану. «Это кокушибьё, основное оружие Саяки», — пояснил Ри. «Им сложно сражаться, но ему это не помеха». «Он что, призвал меч?» — удивился Поттер. «У него с этим клинком есть связь. Он чувствует свое оружие, оно — его часть. Поэтому он хранит его в этаком пространственном кармане и в любой момент может его призвать. Выглядит неудобно. Он очень длинный. Были хорошие наставники». Разговор прервал звон металла. Парни атаковали друг друга. Черное лезвие Надати уткнулось в преграду из двух клинков пистолетов. Дальше бой напоминал смесь танца с попытками достать противника. Вот Сасаяки наносит горизонтальный удар мечом, Сишин перепрыгивает лезвие и кувырком уходит из-под атаки. Вот Си в несколько прыжков отдалился на безопасное расстояние, запрыгнул на стену, оттолкнулся от нее и атаковал брата. Гарри никогда не видел такого зрелища. «Сразись я с ними в таком бою, проиграл бы», — сказал Салазар. «Им не особо нужна магия. Они и без нее весьма опасные противники. Никогда нельзя недооценивать тех, кто не пользуется магией. Как они это делают?» — шепотом спросил Гарри. «Мы четверо родом из такого мира, где стычки насмерть — дело обыденное», — объяснил сероглазый мечник. «Нас с малых лет тренируют на убийц. Ничего удивительного, что у нас такая выучка. Эй, полегче!» — крикнул он, когда над головами наблюдателей пролетела серебристая сфера. «Прости!» — отозвались братья и продолжили спарринг. Только на этот раз в ход пошла магия. Сишин послал в Сосаяки серебряный шар, который на полпути распался на сотни игл, а тот защитился при помощи магической полусферы. Далее они снова перешли на бой на мечах. Саяки наносил удар один за другим, отчего голубоглазому приходилось покошачьи изгибаться и блокировать их. Однако Сей изловчился и оттолкнулся от груди брата, затем в прыжке выстрелил в него. Тот уклонился от одного выстрела, а второй снаряд встретился с лезвием черной смерти. А почему они не сражаются в рукопашную? Гарри вспомнил своего кузена, который любит почесать кулаки о него. Потому что драться с принцессой в стиле руки-ноги гарантированно означает подписать себе смертный приговор, ответил ему Бару. Он только выглядит хрупким, как фарфоровая куколка, да только врезать может так, что скончаешься на месте. Сосаяки об этом прекрасно знает, да и замок жалко, дыры в стенах кто латать будет? Спарринг закончился в ничью, оба даже не вспотели. Поттер понял, что любой маг Британии хранителем в подметке не годится. Учитывая, с какой скоростью они двигались и как атаковали и защищались, для них здесь противников не найдется, ведь они, если не магией, так клинками убьют любого, кто им помешает. До вечера сереброволосая четверка оценивала навыки Гарри и указывала на неточности и ошибки. Когда дело дошло до демонстрации Патронуса, они одобрили это заклинание, затем сами воспроизвели его. Патронус каждого хранителя имел образ его звериной формы, у Сишина был гепард, у Бару волк, у Цури львица, а у Сосаяки дракон. Спровадив уставшего мага отдыхать, ребята собрались в гостиной. Ну что, работы с ним предстоит немало, вынес вердикт Сосаяки. Радует одно, его предрасположенность к боевой магии позволит ему легче освоить боевые заклинания, а вот мелочи вроде акция или люмоса пускай сам учит. Сей, ты у нас единственный обладатель стихии воздуха, тебе и заниматься с ним в этой области. Принято, кивнул тот, усевшись вдоль подоконника, окно было открыто. Кстати, забавно, что у нас сохранились светлые воспоминания, улыбнулась Цури. Знаю, что их у нас и так немало, но все же, еще бы им не сохраниться, усмехнулся мечник. Хотя с нашим образом жизни странно, что они у нас вообще есть. Ну, я для вызова Патронуса использовал воспоминания о том, когда мы с Наруто стали друзьями. Улыбку на лице Сосаяки редко можно было увидеть. Мы тогда сидели на скале Хокаге и смотрели на Коноху. А я, когда впервые встретила вас двоих, хихикнула Ри. Бару, а ты чего молчишь? У меня хороших воспоминаний маловато, хмыкнул тот. Я использовал то, в котором официально становлюсь Шиноби Коноха и перестаю быть отступником. Новая жизнь, все такое. Это радует. Сей, а ты? Саяки обратился к брату. «Это очень старое воспоминание», – тихо ответил голубоглазый. «Мне тогда только-только 3 года исполнилось. Отец взял меня с собой на ярмарку и купил мне мягкую игрушку. Большую такую белую плюшевую кошку с зелеными глазами». Грустно улыбнулся он. «Я был счастлив. И, что случилось?» Осторожно поинтересовался у него Сосаяки. Все же чувство так-то у него присутствовало. Хм, улыбка Сишина переросла в кривую усмешку и он отвернулся. Бару, поджав губы, стал изучать пол под ногами. Он прекрасно знал, что случилось с той кошкой. Выжидающие взгляды Саяки и Ри, которые догадались, что бывший Курайдису имеет какое-то отношение к этой истории, развязали ему язык. Да, Хайру как-то узнал об этой игрушке, выкрал ее, разорвал и сжег. Пробурчал мечник, не отрывая взгляда от узора на ковре. Не знаю, откуда он узнал. Может, подсмотрел, хрен его знает. Я-то тоже знал об этой кошке, но молчал, считая, что нечего на это обращать внимание. А брат решил, что это важная для Сишина вещь, вот и захотел сделать ему как можно больнее. У него получилось. Тихо хмыкнул стрелок, смотря на горизонт. Я тогда долго плакал из-за потери, даже боялся завести животное, ведь его могла постичь подобная участь. Схайру сталось бы жестоко убить щенка или котенка, утопить, сжечь, поломать кости или еще как-нибудь убить. Бару, твой брат был той еще гнидой, покачала головой девушка. Знаю, мечник не стал спорить и оправдывать брата, тот действительно был очень жестоким типом. Чтоб ему червем переродиться, попрошу Тенебриса забрать душонку этого садиста в инферно, процедил серебряный демон. Авось не откажет, нечего пачкать чистый мир таким дерьмом. Не надо, братец, это глупо, мстить из-за плюшевой кошки. К тому же тогда я думал, что отец погиб, а не просто ушел, спихнув меня на руки своему давнему товарищу, как котенка, поэтому и считал, что Хайру уничтожил одну из моих немногих памятных вещей, напоминающих об отце. Ангел, блин, только и выдал разноглазый парень. Сегодняшний день закончился для хранителей нелегко. С завтрашнего дня им предстояло немало работы, а также они ждали реакции общественности, когда магическая Британия узнает об исчезновении своего национального героя. Глава 8. Проблемы светлой стороны. Прошел уже месяц с тех пор, как Гарри Поттер бесследно исчез прямо из дома Дурсли. Мисс Фиг, обеспокоенная тем, что мальчика даже на улице за работой не было, тут же доложила об этом Дамблдору. Ей было невдомек, что после визита в Гринготтс за этим участком Тисовой улицы в течение некоторого времени наблюдал Бару. Он же после недельного наблюдения результаты разведки предоставил остальным. Ох и ругался Сосаяки, когда узнал, что за домом Дурсли следила только пожилая женщина. Вот тебе и защита избранного, мать их, старушка Сквиб, божий одуванчик. Да если бы пожиратели туда заявились, они бы просто смели всех и все, не встретив сопротивления. От такой заботы хочется повеситься без мыла. Это было самое приличное, что выдал лидер серебряного квартета. Гарри было неприятно осознавать то, что его не нашли люди Волдеморта только потому, что ему банально повезло, а не из-за кровной защиты. Впрочем, Цурия выдвинула свою версию, им было абсолютно не до ребенка, об которого убился великий темный маг, ведь у них были свои проблемы. Однако наблюдение ребята не сняли, по очереди следя за домом Дурсли и Фиккой не вмешиваясь, на грядущую бурю в стакане, кое они воспринимали реакцию на исчезновение Поттера, им было наплевать. Альбус, запричитала мисс Фигг, как только сумела связаться с директором. Гарри пропал. Минутку, Арабелла, как пропал, удивился старик. Я наблюдаю каждый день и ни разу не видела его на улице. Я не знаю, что происходит. Может, он просто не хочет выходить, все же на него столько свалилось. Я не знаю. Успокойся, пожалуйста, Арабелла, я что-нибудь придумаю. Не волнуйся. Дамблдор, завершив разговор, задумался. Что-то здесь не так. Взяв горсть порошка, он камином переместился в особняк Гримма 12. Сириус, как обычно, носа из него не показывал, так как оставался преступником, а портрет Вальпурги не затихал, понося Блэка на все лады. Альбус, покачав головой, отправил Патронуса и созвал весь Орден Феникса. Спустя полчаса в столовой собрались Уизли, Снейп, Грюм, Люпин, Нимфодоротонкс и Блэк. Что случилось, Альбус? Первый подала голос Молли. У нас проблемы. Гарри исчез, вздохнул директор. Опять Поттер выделился, фыркнул Зельевар, у которого и так немало проблем появилось с возрождением Волдеморта. Чуть что, он у нас в центре событий. Северус. Альбус укоризненно на него посмотрел. Арабелла сказала, что он уже месяц не показывается из дома. Мисс Фиг, а что она вообще там забыла? Недоуменно спросил Сириус. Она же Сквиб. Она присматривает за Гарри, пояснил Дамблдор. Да она же ничего не сможет сделать, случись что, выкрикнула Тонкс. Что она сделает? Кошек своих выпустит. Нужно проверить, действительно ли это так. Аластер, Северус, Ремус, отправьтесь туда и поговорите с Петунией, распорядился Дамблдор. А если его действительно там нет, предположил Грюм, будем искать. Гарри нужен нам всем. Альбус, почему за моим крестником присматривает мисс Фиг, которая сама по себе беспомощнее клопкопуха в клетке? Блэк начал злиться. Так вы заботитесь о Гарри, Сириус? Тихо, приказал старик, нужно во всем разобраться. Уж постарайтесь, огрызнулся тот и ушел из столовой. Он не хотел думать, что с мальчиком случилось что-то плохое. Назначенная Альбусом троица парировала на Тисовую улицу и тут же попала в поле зрения наблюдателя, коим на сей раз оказался Сейшин. Была его очередь патрулировать улочку. Вот он и стал свидетелем беседы троих мужчин с Петунией, Впрочем, один из них вел себя настороженно и принюхивался к чему-то. «Оборотень!» Промелькнула догадка у него в голове, тем более он вспомнил, кто научил Поттера вызывать Патронус. «Нет его здесь!» Взвизгнула Петуния. «Испарился!» «Объясни!» Потребовал Снейп. «Чего объяснять?» В комнату вошел и так и не вышел. Исчез вместе с вещами. «Все, оставьте нас в покое. Хочешь сказать, Петуния, что ты проворонила доверенного тебе мальчишку?» Вкратчиво поинтересовался Зельевар. «Вы еще кто такие?» Рявкнул Вернон, выйдя из гостиной. «А ну убирайтесь отсюда. Нет здесь вашего ненормального урода». Исчез и слава богу. Маги ушли, не солоно хлебавши. Однако Римус внезапно остановился и посмотрел на дом, за углом которого спрятался невидимый Сишин. Чутье волка кричало о том, что неподалеку кто-то есть. «Что такое?» Насторожился Грюм. «Не уверен, но кажется, что там кто-то есть», отозвался оборотень. «Чутье». Троица тщательно проверила улицу, но не нашла никого. Сишин попросту в два прыжка забрался на крышу и оттуда наблюдал за магами. Уже после того, как они аппарировали, он открыл портал и вернулся в замок Слизерина рассказывать о том, что узнал и увидел. В особняке Блэков стоял шум и гам, сквозь который ясно было слышно причитание Молли. Снейп со стороны наблюдал за этим балаганом. Ему самому было интересно, куда делся неугомонный гриффиндорец. Ведь, судя по рассказу Петунии, он просто исчез, как испарился. К тому же наблюдатель в виде пожилой скрипки ему не нравился, ведь по сути получалось так, что мальчишка не был в безопасности, поскольку Фик не может пользоваться магией. «Что вы там говорили про защиту крови и про то, что Гарри в полной безопасности?» — вкратчиво спросил хозяин дома. «Сириус, не сейчас», — ответил старик. «Нет, сейчас», — рявкнул Блэк. «Где мой крестник?» «Упустили». «Вот значит, какая у вас забота?» «Да». «Куда же ты запропастился, Поттер?» Рон издалека наблюдал за этим скандалом и про себя злился. «Вечно его друг попадает в какие-нибудь неприятности, а страдать помимо него приходится самому Уизли и этой заучке». Впрочем, на нее ему было все равно. Из всех орденцев молчали только близнецы Уизли, Снейп и Люпин. Грюм орал, что посадит Поттера на цепь, как только он найдется. Молли причитала, что Гарри неблагодарный, просто взял и исчез. Блэк обвинял всех в халатности и порывался сам отправиться на поиски крестника. Больше всего досталось Дамблдору. Директору казалось, что Сириус вспомнит, из какого он рода, и проклянет Эльбуса чем-нибудь неснимаемым до позаковыристия. А если к этому причастны те пятеро иностранцев, которых тогда видели в Гринготтсе? Предположил Артур, даже не подозревая, что попал в точку. На кой он им сдался, не понял Аластер. Мало ли что, а если они его похитили? Взвизгнула миссис Уизли. Они могут быть темными. Так, все, тихо, не вытерпел Дамблдор. Ему не нравилось то, что разговор снова завелся о тех людях. Ежедневный пророк, конечно, несколько дней подряд рассусоливал о приходе неизвестных молодых людей, четверо из которых обладали наружностью жителей Дальнего Востока, но потом утих. Альбус бросил взгляд на старый выпуск трехнедельной давности. На главной странице под заголовком статьи «Маглорожденные или маглы» была колдография той самой пятерки. Один явно был магом, а остальные, два парня и две девушки, выглядели довольно странно в своей одежде, неудивительно, что их приняли за маглов. Но среди магов держались они вполне себе уверенно. Никто не обратил внимания на то, что портрет в Альбурге не проронил ни слова и лишь с каким-то непередаваемым выражением лица наблюдал за орденцами. Гарри со стоном упал на диван в гостиной. Он уже перестал считать дни. Хранители взялись за него всерьез. Сишин обучал юношу магии воздуха и медитации, довольно полезному навыку, помогающему в анимаге. Цурия давала ему основы целительной магии, настояв на том, что ему эти знания по жизни пригодятся. Однако она не преминула сказать, что является профессиональным патологоанатомом и ядоделом и что большинство ее ядов не имеют противоядий, так что Поттер старался держаться от нее подальше, вызывая смешки ее братьев. Бару занялся его физподготовкой, бег, приседания, отжимания, подтягивания и так далее. Мотив был прост, как фунт. Гарри выглядел ненамного здоровее, чем Сишин в такие же годы. Сереброволосый тогда вообще попадал в категорию обтянутой кожей скелет. Салазар занимался с юношей темной магией и зельеварением, причем гриффиндорец отметил, что Слизерин является намного лучшим учителем, чем Снейп, подробно все объяснял, не стоял над душой, указывал на ошибки, если они были. Узнав о профессоре зельеварения в Хогвартсе, основатель заявил, что таких преподавателей надо гнать к чертовой матери, чтобы не портили учебный процесс. Хуже всего Гарри приходилось на уроках со Саяки. Вот уж где в полной мере проявилась гремучая смесь язвительности, отвратительного характера и садизма, которая соединилась воедино в сереброволосом парне лет 18-19 на вид. Сейкатсу занимался с ним боевой магией, рукопашному бою и окклюменцией, причем не раз проезжался по умениям гриффиндорца. Таким образом, лидер серебряного квартета занял первое место в списке «Гарри хочу убить», а спорить с ним было себе дороже. Он уже один раз взвыл и заявил, что не хочет ничем заниматься, отчего удостоился боли в пятой точке. Ниндзя попросту хлестнул его ремнем, который всегда носит на груди. Однако уроки не проходили даром, особенно окклюменция. Как только Поттеру удалось создать прочный блок на разуме, Саяки его усилил и для подстраховки посадил ментального стража, Черную Пантеру. Все же он довольно сильно поднаторел в своих способностях ментального защитника, учась на своих ошибках. Отдыхаем. Рядом с ним появился его новый персональный кошмар. Гарри себе признался, что из всех учителей ему импонируют Салазар и Сишин. Увы, последнего он уже долго не видел. По словам остальных, парень ушел на разведку и слежку. Цури он побаивался, а садистов в виде Бару и Сосаяки возненавидел. «Да», — буркнул юноша, — «зачем все это?» «Да потому что на тебя смотреть без слез нельзя, тоже мне избранный», — фыркнул ниндзя и сел на подлокотник дивана. «Ты должен учиться сражаться и палочкой, и без палочки. Лиши вашего мага этого костыля, все, считай, бой выигран. Убожество, тьфу, это хорошо, если маг способен сырой силой шандарахнуть, а если нет, все, приплыли. Если есть шанс исправить хотя бы тебя, мы его не упускаем. Ты темный маг с наследиями Нага и Драу, а не жертвенный барашек. Ага, то есть я все равно обязан убить Волдеморта, но только уже под вашим руководством», — съязвил Поттер, которому стало больно от осознания того, что и эти пятеро лишь используют его. «Сейчас», — снова фыркнул Саяки, — «мы всего лишь исправляем ошибки здешних магов и делаем из тебя истинного мага, а не ту пародию на большинство ваших обладателей палочек. Закончим с тобой, займемся завесой. Ну и с Волдемортом надо разобраться. Мне не нравится то, что в шраме у тебя была часть его души. Скорее всего, ты не единственный крестраж, иначе его крыша не съехала бы так капитально, ведь нельзя создавать больше двух якорей. Есть возможность вправить ему извилины, воспользуемся ею. Нет, на нет и суда нет. Короче, ладно», — он резко встал с подлокотника. «Отдыхай, Сосаяки», — окликнул Гарри парня. Тот резко повернулся к нему, отчего его челка взметнулась, на мгновение обнажив зеленый глаз. Поттеру всегда казалось странным, почему у этого хранителя такие глаза, слишком заметный контраст изумрудно-зеленого и яркого сине-фиолетового. «Что?» — тот заинтересованно склонил голову, как это часто проделывал Сишин. «Почему вы не вмешаетесь в это противостояние? Ведь гибнут люди». «Потому что нам нет до этого дела», — отрезал парень. «Мы нейтральны. Нас эти игры добра и зла в песочнице не касаются. Гибнут люди. Так пускай валят с мест боев и не попадают под руку. Даже наш добросердечный Сей признает, что если не хочешь участвовать в подобном, банально не высовывай носа или переезжай в другую страну. А тут все спрятали головы в песок, как страусы, ходят по улицам, дрожа, как кролики, и потом плачут. Ой, сколько погибло. А самые паршивые возлагают надежды на школьника-недоучку только потому, что он с чьей-то подачи стал избранным. Чуть что, грязью поливают. Это уже лицемерие. Ты никому ничего не должен, запомни. И уж тем более не должен этой так называемой светлой стороне, которая просто выкинула тебя в мир маглов к родственничкам и забыла на 10 лет. Эту бабульку в счет не берем. Она явно докладывала о каждом твоем шаге Дамблдору. Помнишь, какой точный адрес был указан в твоем первом письме в школу? Гарри, поджав губы, кивнул. Оснований не верить хранителям у него не было, ему магический мир не принес ничего хорошего. Однако кое-что ему не давало покоя. А мои друзья, как они меня найдут? Никак. Где находится замок Слизеринов, никто не знает, к тому же барьеры мешают его найти. Все равно встретишься с ними на вокзале или в поезде. К тому же нужно еще убедиться, настоящая ли у вас дружба, учитывая, сколько от тебя скрыли и сколько врали. Как надолго я пропал? Здесь прошло уже, дай подсчитать, год-полтора. В реальности, чуть меньше месяца. По газетам мы уже знаем, что все обсуждают наше появление в Гринготтсе и ломают голову над тем, кто мы и что нам надо. Остальное, Просто словесный понос без смысловой нагрузки. Кстати, предупреждаю, барьер скоро спадет и ты в полной мере ощутишь на себе все прелести тренировок с нами, ну и тело твое изменится, будто ты действительно год учился. Вполне возможно, что ты и в наследие войдешь в тот момент. Надо сказать Салу, пусть приготовит побольше зелий. Под конец про себя добавился Саяки и покинул гостиную. Гарри обреченно вздохнул, понимая, что еще ничего не кончено, ему ведь с наследиями придется разбираться. Однако он больше не верил директору Хогвартса, ведь это из-за него у брюнета была слабая магия и вредные зелья в крови. После очищения и снятия ограничителей у него прояснился разум, вот только некоторые въедливые привычки остались. «Выходит, вся моя жизнь – ложь и сокрытие», – подумал он, – «ненавижу». Глава 9. Нападение на косой переулок. Спустя несколько дней барьер, окружающий замок, исчез. Для Гарри это обернулось тем, что почти неделю он страдал от боли во всем теле. Нагрузки на него рухнули, как лавина на голову. Слизерин поил его зельями, чтобы облегчить его состояние. Однако все эти тренировки принесли плоды. С кровати встал черноволосый подросток, выглядящий на свои почти 15 лет. Никакой болезненной худобы и в помине не было. В изумрудных глазах, которые больше не скрывались за очками-велосипедами, были вертикальные зрачки. Но не это привлекало внимание, волосы брюнета стали заметно длиннее и больше не торчали в разные стороны, кожа темнее, а уши заострились, как у эльфов. «Ну что ж, друг мой, могу поздравить, ты вступил в наследие», — хмыкнулся Саяки. «Нагдрау, гремучая смесь, весь Хогвартс будет в шоке», — пробормотал Гарри, увидев себя в зеркале, которое ему любезно наколдовала Цури. «Хорошо, хоть твоя нижняя половина тела не змеиная», — фыркнул разноглазый. «Будешь учиться обращаться. А сейчас мне что делать? Я же не скрою это». Поттер убрал волосы с правого уха. Кончики торчат. «Поэтому, пока не научишься переходить из магической формы в человеческую, будешь носить это». Бару бросил ему маленький кулон в виде капли. «Он будет маскировать твой вид личиной прежнего Поттера. Ни к чему некоторым лицам знать, что ты стал магическим существом, ведь тут и к простым немагам относятся, как к забавным зверькам, хотя им ничего не мешает запустить ядерной бомбой по Хогвартсу. А вы?» — вырвалось у брюнета. «А что мы?» — удивился Сосаяки. «Мы хранители завесы, а эта организация не признает расовой принадлежности, там у нас все равны, хотя нас вполне можно назвать магическими существами, несмотря на то, что при жизни мы были чистокровными людьми. Так, ладно, разговоры в сторону, будем проводить экзамены». «Какие экзамены? Ну надо же убедиться, что наши уроки не прошли даром». Хищный оскал на лице парня ясно дал понять, что будет трудно. Однако Поттер уже привык к такому, так что просто обреченно вздохнул. «Хотя не признать трудно, в Хогвартсе такому не научишься», — подумал он, четко, ясно и без лишних слов. На следующий день сереброволосый квартет отправился в косой переулок. Наступило 31 июля, а единственная представительница женского пола в команде убедила остальных, что их ученик заслуживает на свой день рождения подарок и даже не один. То, что времена наступили весьма неспокойные, взять хоть побег пожирателей из Азкабана, их не пугало. Естественно, они привлекли внимание снующих туда-сюда магов. Те шепотом обсуждали красивых молодых людей, хотя несколько раз назвали Сиешина девушкой, на что тот украдкой закатывал глаза и качал головой, но молчал. Самое интересное, кроме лидера команды, никто из них так и не прятал оружие. «Ладно, куда в первую очередь?» — весело поинтересовался Сосаяки. «За мантиями и прочей одежкой», — протянула Цури. Разговор шел на японском языке, отчего никто не сомневался в том, что эти четверо – иностранцы. «Кто б сомневался?» — закатил глаза Бару. «Только чур без меня, не выношу гуляния по магазинам». «Ну и куда ты, принцесса? Как насчет того, чтобы заглянуть в зоомагазин?» — ухмыльнулся мечник. Сей кивнул и ушел с ним. Он не собирался просвещать народ о своей половой принадлежности, так как ему банально надоело, и он стал жить по принципу «поймут сами». Хорошо, не поймут, сами глупцы. Ну а сереброволосый квартет давно решил на людях не упоминать среднего сейкацу как особь мужского пола. Саяки составил компанию сестре. Идиллию прервали крики людей и чей-то безумный смех. Сиешин и Бару пулей вылетели на улицу и застали картину маслом. Группа неизвестных магов в черных мантиях с капюшонами посылала в людей проклятия. Оба поняли, что это пожиратели смерти. Си мгновенно снял с пояса вторую пару ганблейдов и открыл стрельбу по псам. Однако ему самому пришлось уворачиваться от заклятий, в конце концов он просто одним прыжком оказался на навесе и уже оттуда продолжил обстрел. Мечник прикрывал его, отражая разрушителем посланные заклинания. Скопив побольше энергии в мече, он нацелил кончик лезвия на двух пожирателей и выстрелил. От магов остались лишь обугленные скелеты. Вражеские маги, поняв, что на сей раз они наткнулись на крайне опасных противников, поспешили отпарировать, однако спаслись не все. Из двух десятков сбежать смогло лишь трое, все же меткость у хакера была отменная. И то последний пожиратель получил пулю в голову как раз в момент отпарации, так что перед Вальдемартом появилось двое живых людей и один труп с отверстием в затылке. «Уничтожу!» – прошипел темный лорд. Нападение обернулось грандиозным провалом, уцелели лишь Белый и Робостан. После доклада леди Лестриндж Вальдемарт был готов самолично найти и жестоко уничтожить тех двоих, что так легко положили почти весь отряд. «Да, весело же тут заканчиваются прогулки», — протянул Бару, повесив меч на спину и помогая какой-то женщине выбраться из-под завала. Одни из псов запустил бомбардой в здание. «Что, такое каждый день? Разойдись!» На улице появились авроры. «В ваших услугах, господа хорошие, больше никто не нуждается», — рыкнул Сероглазый. «За вас вашу работу давно сделали. Вам придется пройти с нами», — нервно выдал один из них, самый молодой на вид. А нервничать было отчего. Бару горой мускулов возвышался над ним, отчего вставший рядом с ним Сишин казался хрупкой тростинкой, хотя оба не могли похвастаться низким ростом. «Что происходит?» К собравшейся толпе подходили Саяки и Ири. Оценив количество трупов, парень присвистнул. «Вау! Да вас, родные мои, нельзя оставлять одних. Напали какие-то клоуны в черных плащах, пришлось отбиваться», — фыркнул Бару. «Следуйте за нами», — раздраженно произнес командир отряда авроров. «А вы где были?» — вкрадчиво поинтересовался Сосаяки. «Явились в самый последний момент, когда ваша помощь уже не нужна, а теперь возмущаетесь. Они убили этих». Договорить мужчине не позволили, его перебила Цури. «Ага, то есть им надо было дать себя убить, чтобы не мешать вам выполнять свою работу», — прошипела она. «Так вот, господа хорошие, не дождетесь. На нас нападают, мы отвечаем, причем жестко. Так нас воспитали и обучили». «Тишина», — рявкнул Аврор. «Немедленно пройдемте с нами». «На каком основании?» — холодно и с вызовом произнес Серебряный демон. «Вмешательство в работу Аврората. Так работайте лучше, а не жопы просиживайте». Теперь Исаяки перешел на повышенный тон, а ледяное выражение лица и презрение во взгляде ясно давало понять, что парень явно из благородных, или прибытие к концу разборок свойственно местным правоохранительным органам. В таком случае безопаснее будет носить при себе оружие, чтобы в случае нападения защититься, поскольку вам нельзя доверить свою жизнь. Разговор закончен. Командир отряда кипел от злости, остальные устыдились, их только что макнули с головой в грязь, причем ни словом не соврав. Народ же с одобрением смотрел на разборки иностранцев с аврорами. Окинув напоследок авроров презрительным взглядом, Сосаяки подманил рукой к себе Сея и Бару и открыл портал в замок Слизерина, оставив народ стоять в шоке. Такой магии они никогда не видели. «Народ, нам надо снять временное жилье в Лондоне. Я более чем уверен, что с нами захотят побеседовать после того, что случилось в Косом». По возвращении в замок Сосаяки устроил небольшое собрание. «Будет подозрительно, если нас не найдут совы. Я этим займусь», — кивнул Ри. «Хорошо. Также нам необходимо побеседовать с министром и понять, что он за типчик такой, а то слов Гарри нам недостаточно. Его беру на себя. Далее, Вальдемарт. Понять бы, где он сидит, неизвестно», — подал голос Сишин. «Те оставшиеся в живых двое аппарировали слишком быстро, я не успел». «Еще бы они не смотались так быстро», — усмехнулся Бару. «Они явно не ожидали, что им дадут такой отпор. Эф-эф, да глядя на местных магов, тут и меня одного хватит, чтобы выкосить их всех», — фыркнул Разноглазый. «По крайней мере большинство. Ты не забывай, что мы должны найти и уничтожить причину порчи завесы и укрепить ее. Гарри, это так, второстепенная задача, за которую ты добровольно взялся», — напомнила ему девушка. «Хотя причину мы и так нашли, это войнушка. Не все так просто с этой войнушкой», — покачал головой Сишин. «Больше похоже на спектакль, рассчитанный на некий результат. Нужно побольше информации, а не только то, что мы 2 года назад добыли в Германии в общении с Гриндевальдом. Вообще интересная картинка нарисовывается, при Дамблдоре аж 2 темных лорда появилось. подметил мечник. «Не жирно ли? Вот и мне так кажется», — поддакнул Сосояки. «Ладно, пошли именинника поздравлять», — повеселела девушка. «Кстати, при встрече надо будет сказать Вальдемарту, что его подарок мне не понравился». В дверях появился Поттер. «Передадим, прежде чем дать по лбу», — весело отозвался разноглазый ниндзя. «Тем более Сал ему тоже может преподать урок. А сейчас марш в столовую, именинник. Ты заслужил нормальный день рождения, а не те предыдущие убожества». Гарри просиял и молниеносно покинул гостиную. Четверка решила квартирный вопрос оставить на завтра, а сегодня заняться своим учеником. Ну и заранее продумать ответы на вопросы, которыми их могут засыпать. Но одно они знали: ни к Дамблдору, ни к Вальдемарту они не примкнут даже под угрозой смерти, которая им казалась даже смешной. Глава 10. Суд. Спустя несколько дней четверка решила рискнуть и выпустить Гарри на свободу. Так как юноша внешне изменился, никто не заподозрил бы в нем лохматого очкарика, коим он был. Палочку ему на всякий случай вернули. Первым делом Поттер решил пройтись до Литл Уингинга. Давно он не был на этой улочке. И ничего, что уже была ночь, а нет, мрачно подумал Поттер, заметив Дадли. И чего ему дома не сидится? Чего бродишь? Огрызнулся Дурсль. «Просто гуляю, Дад», — недовольно ответил брюнет. Дадли недоверчиво прищурился, всматриваясь в лицо неизвестного. «Не напрягайся, кузен, это я, Гарри. Погоди, но ты же исчез. Как исчез, так и появился». Разговор прервало внезапное похолодание. Гарри напрягся и сжал кулак, и запястная кобура выкинула палочку в готовую руку. «Хорошо, что Сейшин и Бару, которые и купили ему такой подарок перед нападением на косой переулок, научили его ею пользоваться». Сущность нога в юноше была напряжена, змей не любит холод, а он пронзал до костей. То же самое он ощущал перед своим третьим курсом в Хогвартсе, когда дементоры обшаривали поезд. «Осторожно!» Поттер попытался оттолкнуть кузена, когда над ними пролетело двое дементоров. Твари разделились и напали на каждого. Гарри нацелил на одного из дементоров палочку и сосредоточился, пытаясь вспомнить что-то хорошее. На ум пришло отражение в зеркале Ейналиш, где он видел рядом с собой своих родителей. «Экспекто патронум», — произнес юноша, совершив нужный жест палочкой. Большой серебристый олень прогнал обоих дементоров. Не найдя больше противников, патронус развеялся. «Странно, почему я реагирую на присутствие дементоров более спокойно? Может, из-за наследия нагов? Они же полузмей», — раздумывал Поттер, проверяя состояние Дадли. «Да, и как я его дотащу до дома? Он же весит куда больше, чем я. Хотя, может, кто из Сейкатсу не откажется помочь?» С этими мыслями он отправил патронуса с сообщением для кого-нибудь из четверки, благо его научили использовать это заклинание для таких целей. Сработало. Через несколько секунд из портала вышел Бару. Оценив вялую тушку Дурсля, мечник покачал головой и забросил его себе на плечо, затем спокойно отправился к четвертому дому. «Вот скажи мне, мелкий, как ты умудряешься то и дело влипать в проблемы?» Недовольно буркнул Сероглазый. «Ты хоть представляешь, какую взбучку тебе устроит Саяки? А это что, от меня зависит?» Вздохнул брюнет. «Твое счастье, что он не слышал твоего сообщения. Валяется на диване в гостиной, надев наушники, да слушает какую-то тяжелую музыку в плеере. Не думал, что он любит слушать песни. А остальные? Рис с Лазаром в лаборатории в замке торчит, а принцесса на разведке. Почему ты так называешь Сейшина? Так он же вылитая баба, пока молчит в тряпочку», — ухмыльнулся Бару. «Я его почти всегда так называю. Он сперва обижался, потом привык. Ладно, пришли». Сгрузив Дадли на порог дома и позвонив в звонок, мечник прихватил Поттера за шиворот и шмыгнул за угол. Они видели, как Петуния, чуть не плача, пытается втащить сына в дом и зовет Вернона. Уже после того, как на городок опустилась тишина, Сероглазый хранитель открыл портал, и в этот момент к ним спикировала сова, приземлилась на плечо здоровяка и протянула лапу с привязанным письмом. Бару отвязал письмо, развернул и начал читать. «Что случилось?» – забеспокоился Гарри, заметив, как хмурится мечник. «Саяки тебя точно убьет», — мрачно ответил тот. «Это из вашего гребаного министерства. Если отбросить этот вежливый медовый тон, то в двух словах, тебе ПЦ, а в нескольких, за применение магии в присутствии могла тебя исключают из Хогвартса и ломают твой мелкий костыль. И, когда это случится?» — тихо спросил Гарри, едва не оседая на землю. «Через 3 дня, вот и догулялись. Ладно, пошли, потом уже будем думать, Что дальше делать? Да какого хрена? Сосаяки, ожидаемо, не был доволен произошедшим. Ты еще больший магнит для неприятностей, чем я. Чего тебя вообще понесло в этот городишко? Я не понимаю, не знаю, буркнул Поттер. Я чувствовал, что мне нужно там быть, вот и все. Чувствовал он. Уже полчаса Гарри выслушивала себе все лестное от лидера команды хранителей. Разговор происходил в съемной квартире на Харт-стрит. Цури подсуетилась и отвалила кучу денег, которые ей одолжил Салазар, чтобы для нее и троих братьев нашли подходящее жилье. Однако Саяки злила не столько происшествие в Литл-Уингинге, сколько третья по счету сова, прибывшая к ним на квартиру. Из писем ребята поняли, что будет собран весь Визингомат, чтобы проводить слушание по этому делу. Вообще-то они не имеют права, отозвалась девушка, которую брат выдернул из лаборатории. Гарри только 15 лет исполнилось, он несовершеннолетний. Ри, сестричка, эта страна давно превратилась архидемон знает, во что, фыркнул Бару. Что делать будем? Комиссама, Саяки раздраженно потер переносицу. Не понос, так судороги. Так, этот суд будет через 3 дня, есть время подготовиться. Как они вообще поняли, что это я магичил? Встрял Поттер. А ты много знаешь магов, живущих в Литл-Уингинге? Насколько всем известно, единственный маг в том пригородке – ты. Не думаю, что та бабулька-кошатница смогла бы вызвать телесного патронуса. Вы мне поможете? Разумеется, надо поставить кое-кого на место, а это мое любимое занятие. Ладно, меня не трогать, я пошел в Литл-Уингинг, нужно кое-кому там подправить память. Думаю, Дурсли и та старушка примут воспоминания о том, что Гарри Поттер вернулся и снова живет с родственниками, но уже по своим правилам. Ну и подлатать завесу, а то дементоры ее наверняка подъели, паразиты, еще не хватало там прорыва. Даже мелкий разрыв может принести немало проблем, хотя порой хочется устроить здесь локальный армагеддец и потом провести уборку. Спустя 3 дня Гарри прибыл в министерство, где сразу стал объектом повышенного внимания. Неудивительно, прибыл-то он в компании Сосаяки. Выбор пал на разноглазого парня по 2 простым причинам. Он ходил без меча, имея возможность в любой момент его призвать, и пресекал любые поползновения в их с брюнетом сторону. Поттер внешне напоминал себя прежнего с поправкой на более здоровое тело, не было только очков да шрама, хотя последнее ему просто наколдовал Слизерин, создав обманку, отлично держащуюся в ложной личине. Гарри, слава Мерлину, к ним быстро приближался Артур Уизли. Мы же волновались. Мистер Уизли, не волнуйтесь, со мной все хорошо. Поттер попытался успокоить взволнованного мужчину, который не подходил слишком близко к ним. Саяки же с любопытством его рассматривал. Было видно, что Артур действительно переживал за Гриффиндорца. Заседание будет проходить в судебном зале Визингомата. Вздохнул Уизли. Оно вот-вот начнется. Так мы вовремя пришли, сереброволосый изогнул бровь. А я рассчитывал явиться пораньше, чтобы не пропустить начало. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Можно подумать, что расчет был на то, что Гарри не явится на заседание. Увы, надо торопиться, иначе все пропало. Я вас провожу. Гарри, мистер Дамблдор вызвался быть твоим защитником в суде. Не обязательно, у Гарри уже есть адвокат. Однако не стоит здесь стоять, подал голос разноглазый ниндзя. Простите, мы с вами не знакомы. Артур узнал этого подростка. В ежедневном пророке не раз висела колдография 4 в кожаных костюмах. Не беспокойтесь. Нехорошо усмехнулся сереброволосый, прищурившись, отчего Артур сглотнул, его начал пугать этот парень. Мы с вами познакомимся, со временем, а сейчас прошу прощения, но нам сейчас нужно просто не опоздать на суд. Вы отлично говорите на английском, хоть и с акцентом, подметил рыжеволосый маг, пока они шли к залу суда. Я знаю как минимум 10 языков, 2 вариации английского, японский, русский, французский и немецкий, остальные принадлежат магическим расам. Оба варианта эльфийского, арачи, гоблинский, язык нагов, ответил Сосаяки, почти не солгав, языковой барьер для хранителей завесы не проблема, хотя родом я из Японии, оттого и акцент. Оба варианта, светлые и темные эльфы, их языки похожи, но все же разные. Дамблдор, который ждал пропавшего героя недалеко от зала суда, увидев его в компании высокого сереброволосого мага, стиснул зубы. Не хватало здесь этого иностранца, а на то, что он явно не местный, наглядно указывала его внешность, чего только стоят узкие миндалевидные кошачьи глаза с прищуром. Что он здесь делает? Кто он вообще такой? подумал директор. «О, мистер Дамблдор, здравствуйте!» Поздоровался с ним Артур. «Здравствуй, Артур!» Добродушно поприветствовал его старик и перевел взгляд на Поттера. «Гарри, мальчик мой, рад тебя видеть, пусть и при таких обстоятельствах. Но с твоей стороны было безответственно исчезать так надолго. Мы беспокоились о тебе. Со мной все хорошо». Гарри старался не показывать своего недовольства. Перед глазами всплыли результаты проверки крови у гоблинов. «Просто решил заняться собой, Гарри», — покачал головой Альбус. «Ты сам знаешь, что происходит. На тебя могли выйти пожиратели смерти». «Не могли», — вклинился Сосаяки. «Хотя бы потому, что не знали, где его искать. Вы говорите так, будто знали, где мальчик». Дамблдор посмотрел ему в глаза и попытался осторожно проникнуть ему в голову. Спустя мгновение перед глазами встала табличка «Пошел вон», и его грубо вышвырнуло из подсознания Сейкатсу, а торжествующий огонек в глазах парня и ухмылка на его лице ясно дал понять, что он отклюмент. «Мистер Дамблдор, не стоит рисковать своим здоровьем», — вкратчиво произнес он. «Вы не единственный маг, обладающий немалой силой, так что на первый раз сделаю вид, что не понял, что произошло, но в следующий натравлю ментального стража». Директор внутри похолодел. Еще когда он сам обучался легилименции, он много читал о ментальных способностях, и в какой-то книге нашел упоминание о том, что ментальные маги наивысшей степени называются ментальными защитниками, которым дано создавать для защиты разума ментальных стражей. Ментальный защитник способен создавать защиту на своем разуме, которая может убить или превратить в овощ любого легилимента, который решит проникнуть в его сознание. Также ему дано создавать ментальных стражей для охраны, однако их можно применять и в нападении. Защитнику достаточно применить способности легилимента и подселить стража в сознание человека. Со временем у жертвы может измениться мировоззрение, могут появиться суицидальные наклонности или чрезмерная жестокость. Рано или поздно жертва умирает. Таким образом, атаки ментальных защитников являются смертью с отсроченным действием. В голове всплыли строчки из когда-то прочитанного им трактата. Осознав, что лишь задерживает прибывших, он жестом руки пригласил их следовать за ним. Краем глаза он отметил, что Гарри держится поближе к Сосаяки, что вызывало у директора недовольство. Так это ментальный защитник. Но для получения такой ступени развития необходимо развивать свои способности годами, подумал Альбус. А ему можно дать лет 20, да и те с натяжкой. Кто это такой? Телесный патронус в таком возрасте. Потрясающе, произнесла Амелия Боунс. Заседание началось 5 минут назад, но оно успело уже надоесть разноглазому ниндзя. Никто не заподозрил, что помимо Сосаяки в зале находятся и остальные сереброволосые хранители, набросившие на себя невидимость. Сосаяки стоял рядом с Гарри в качестве поддержки, а не только адвоката, которым и представился, отчего тому было спокойнее. Все же, несмотря на свою некоторую нелюбовь к этому садисту, Поттер понимал, что может на него положиться. «Дело не в этом», — раздраженно сказал Фадж. «Сосаяки он уже не понравился, а в том, что произошло это на глазах могла. Я сделал это, чтобы отогнать дементоров», — подал голос Поттер. «А-а-а». На лице министра появилась язвительная усмешка. «Ну да, конечно, отличная выдумка, чтобы оправдать свои действия. Это не выдумка». Гарри начал злиться. «Довольно». Фадж брезгливо посмотрел на юношу. «И верно», — холодно произнес Сосаяки, который до этого не говорил ни слова. «Хватит этого фарса, министр. Действия Гарри были законны. Дементоры, это вам не комар чихнул. Да как вы смеете?» — взвизгнула со своего места неприятного вида женщина. «Смею», — обрубил Сейкатсу. «Во-первых, судите вы несовершеннолетнего, таким образом все ваши доводы аннулируются. Я давно проштудировал сборник законов вашей страны, так что предъявлять тут нечего. А во-вторых, Гарри, что, надо было дать этим тварям выпить из себя и своего кузена души? Пошли вы нафиг». Маги в зале замерли. Таким тоном еще никто не говорил с правящей верхушкой. Фадж покраснел от ярости, некоторые хватали ртом воздух, как выброшенные на берег рыбы. А сереброволосый парень продолжил. «То, что маглы не могут видеть дементоров, чушь полная. Просто эти твари не лезут в мир простых людей. Пока. И мне интересно, а что они вообще делали в Литтл-Уингинге? Получается так, что они просто караулили Гарри и Дадли. Вот вам логика во всей красе. Подозрительно, знаете ли, вы на что намекаете?» Не вытерпела та самая женщина. «На то самое. Их подослали. Кто? Разберемся. Как вы смеете? Кто вы вообще такой? Тот, кто при желании может устроить магической Британии катаклизм. Завеса, знаете ли, штука непрочная, оскалился сереброволосый, но довольно этого цирка с конями. Гарри Поттер действовал по ситуации и спас жизнь себе и кузену. Кто-нибудь может это подтвердить? Спросила Амелия Боунс. Я, со своего места поднялась мисс Фиг. Я издалека все видела, и нападение дементоров, и применение патронуса. Слава Мерлину, мальчики остались живы. Слова Скриба ничего не значит, отмахнулся Фадж. Да, Англия, ты в полной жопе. Протянулся Яки. Здесь не ценят ни обретенных, ни носителей запечатанной магии. Позорище. Не удивлен, что другие страны не желают иметь дел с британскими магами, за очень редкими исключениями. Мисс Фиг, что вы еще видели? Обратился он к старушке. Презрения он к ней не испытывал, хотя неприязнь была, она ведь докладывала Дамблдору о каждом шаге Гарри. На попытавшихся возмутиться магов скрывающиеся сеяри просто наложили силенция. Я видела, как из черного сгустка появился высокий парень, взволнованно ответила та. Он забросил второго мальчика на плечо. Они с Гарри о чем-то говорили по дороге до дома мистера и миссис Дурсль. Это был мой брат, Бару. Понимающе кивнулся Яки. Гарри его вызвал после того, как отбил атаку дементоров. Его здесь нет, он ничего не подтвердит, уверенно заявил министр. Да тут я, тут, мечник сбросил невидимость и встал рядом с братом. На том месте еще оставались отпечатки ауры дементоров. Я просто взвалил на плечо пострадавшего пацана и отнес его домой. Дамблдор не знал, что делать. Суд превратился Мордрид знает во что, хотя доводы Сосаяки были вполне убедительными. Из ниоткуда появился тот самый здоровый иностранец, который на пару с девицей-стрелком отбил нападение пожирателей смерти в косом переулке. Ситуация выходила из-под контроля, а ведь расчет был на то, что директор яростно защитит Гарри, что только добавит к старику уважения со стороны героя. Увы, присутствие седого парня нарушило его планы.